После мерзкой, унизительной и оскорбительной процедуры опознания трупа, после возвращения из морга, пустовой того как будто подменили. Мало того, что он ходил на раскоряк, непривычно, как-то странно, словно бы грыжа в паху беспокоила. Изменилась не только походка. Лицо помертвело, синие губы, глаза, как ледышки, вставленные в черные глазницы. Глаза пустовой того сделались волчьими, словно бы кусающими. В глазах у него появилось что-то такое, что настораживало главного врача и наталкивало на мысль о том, что психика Семена Азаратовича находится под угрозой. В кармане пустовой того был пистолет с глушителем. На какое-то время он совершенно забыл о нем, но как только опять перед ним замаячила фигура капитана Черихина, фигура стаеросовой дубины, пистолет с глушителем стал как будто раскаляться во внутреннем кармане. И вот что странно и необъяснимо. Чем ближе Пустовойтов подходил к своему заклятому врагу, тем сильнее оружие обжигало сердце. И главе района требовалось большое усилие воли, чтобы не выхватить пистолет и не выстрелить в лоб капитана. Хотя именно в лоб, как догадывался Пустовойтов, это навряд ли получится. Такому стаеросовому дубу только в спину можно пулю засадить. Да не одну. В такого надо всю обойму высыпать. Ничего худого не подозревающий полковник Белоцерковский настороженно посматривал на главу. «Вам не здоровится?» «С чего это вдруг? Вы бледны и вообще...» «Глаза у вас, походка. Давайте ближе к делу», – перебил Пустовойтов. «Вы ждали ОМОН, вы дождались. Что теперь-то мешает начать штурмовать?» «Рассохин сказал, Рассохин главный врач», – снова перебил Пустовойтов. «Или он теперь главнокомандующий?» Начальник милиции покачал головой. «Я думаю, что все же вам не здоровится. Вы бы отдохнул. Я лучше знаю, что мне делать». Семен Азартович руку засунул за пазуху, готовый достать оружие и пулю влепить в этого гордого, проклятого поляка, который имеет наглость еще и сочувствовать ему. Заметив движение к сердцу, Белоцерковский спросил. «Прижимает?» «Понимаю. У меня это тоже случается. Если хотите, могу поделиться». «Чем это интересно?» «Таблетки. Жизнелюб Иванович прописал. Эффектное средство». «У меня еще эффектнее есть», – многозначительно заверил Пустовойтов, за пазухой ногтями царапая рифленую ручку пистолета. «И головную боль снимает, и сердечную». Белоцерковский помолчал, не понимая, в чем дело, но чувствуя, что глава района изъясняется как-то иносказательно, замысловато. «Не получается у нас разговора, увы, и не получится», – раздраженно ответил Пустовойтов. «Потому что любите миндальничать, ведете себя, извините, как институтская барышня, и командир ОМОНа ничуть не лучше». Стараясь сохранить спокойствие, Бронислав Брониславович хотел ему ответить, но глава района резко развернулся и отошел, опять машинально засунув руку за пазуху. И командир ОМОНа, и начальник милиции, и главный врач, все они как будто сговорились, ополчились против Пустовойтова. Глава района мрачно торопил, говорил, что во избежание кровопролития необходимо срочно штурмовать или снайпера подключить. А командир ОМОНа, начальник милиции и главный врач в голос уверяли, что в данном случае нужен психолог, а не снайпер. И Пустовойтов решил с ними не спорить. он решил действовать в одиночку. «Да пошли вы все!» – в сердцах подумал он. «Я все-таки еще глава района, и за все, что здесь творится, отвечать в первую голову мне». Не теряя времени, Семен Азартович послал гонца в сосновый терем на трехэтажную дачу, возле которой был обнаружен труп Емельяна с переломом шеи и многочисленными огнестрелами. Нервно смоля сигареты, Пустовой-то в кругами ходил в укрытии, потом остановился и внимательно стал наблюдать за каким-то монтером. Мужик в черной спецовке, нисколько не заботясь о том, что он находится в секторе обстрела, не спеша натянул на сапоги полупудовые железные когти, ловко закарабкался на телеграфный столб, на котором висела громадная груша, в зеленоватый цвет покрашенный репродуктор. Поблескивая плоскогубцами, монтер стал прикручивать оборванный провод. Отвернувшись, Пустовойтов увидел командира ОМОНа и подумал, что убить его, пристрелить – это слишком просто. Надо будет его вздернуть на телеграфном столбе, вот на этом самом, посредине села –